Глава 11. Риск ради будущего. На почте Михаил Зароков составил и послал в Ленинград на имя Нины Александровны Воробьевой длинную в 50 слов телеграмму. Вот что он писал. «Здравствуй, родная Нина! Эта телеграмма придет тебе раньше, чем ты получишь милиции сообщение о моем розыске. Наконец это произошло, я тоже долго искал тебя безуспешно. Не могу высказать тебе мое счастье, надо увидеться поскорее, постараюсь взять отпуск 3 дня, как только получу твое сообщение, обнимаю крепко, целую, твой брат Михаил Зароков». Дальше шел обратный адрес. Покинув почту, он отправился бродить по городу. Надо все хорошенько взвесить и принять какое-то решение. Встреча с Ниной Воробьевой исключалась. Это не подлежало обсуждению. Хотя Нина и настоящий ее брат Михаил расстались целых 20 лет назад, было бы крайне опрометчиво рассчитывать на то, что она не распознает подмены. Даже если память обманет ее, он все равно не имеет права строить всю свою дальнейшую судьбу на таком зыбком расчете. Можно оттянуть встречу, но ненадолго. Вообще же уклоняться было бы в его положении несерьезно. Он должен вести себя точно так, как это сделал бы настоящий Михаил Зароков. Вот почему он поспешил дать телеграмму. Короче говоря, выход был один. Или он должен все бросить и исчезнуть, или исчезнуть должна Нина Воробьева. Но ее исчезновение органы милиции теперь уже обязательно свяжут с тем фактом, что она долго разыскивала брата и, наконец, нашла его. Жаль, очень жаль, что у него не было раньше возможности самому разыскать ее тайно. Тогда все устроилось бы значительно проще. Но зачем понапрасну сожалеть о том, что он не сделал? Много ли можно дать за Михаила Зарокова, чье имя будет связано с убийством? Но не меньше ли стоит Михаил Зароков, если сестра скажет, что он ей не брат, что она его вообще не знает? Скрыться, использовав запасную легенду? Но для такого ли случая она предназначена? Как ни поворачивай, в создавшейся ситуации выход один. Если Надежда твердо намерен исполнять задание оставаться резидентом, необходимо так или иначе, раньше или позже, избавиться от сестры. Риск велик, но это как раз тот случай, когда он должен либо рискнуть, либо, не мешкая, связаться по радио с центром и попросить разрешения исчезнуть под запасной легендой. В его положении убийство — крайний, самый нежелательный шаг. Но он попробовал успокоить себя тем, что убийство убийству рознь. Очень много зависит от того, как его обставить. Если свести до минимума свою причастность к нему, у милиции может и не возникнуть далеко идущих подозрений. В 12 часов дня Зароков вернулся домой. Дембовичу не терпелось поговорить. — Вы позвольте мне задать вопрос? Еле дождавшись, пока Зароков разденется, спросил он. — А сколько угодно. Зароков пошел на кухню, налил в чашку остывшего крепкого чая, выпил, сел к столу на круглую табуретку. Дембович устроился напротив. «Думаю, вы не хотите встречаться с этой женщиной». «Я-то не хочу, она хочет». «Но это же невозможно». «Конечно, невозможно», — согласился Зароков. «Может, вы сумеете ее отговорить?» Дембовичу было не до шуток. Ну, довольно вам поясничать. Вы же должны что-то предпринимать. В другое время, дорогой Дембович, я бы сказал, что вы вмешиваетесь в чужие дела. Но сейчас ваше благополучие для меня так же дорого, как мое для вас. Или я ошибаюсь? Или у вас есть предложение?» Дембович коротко вздохнул и, решившись, сказал: «Я знаю, как найти Леонида Круга». Зарокову не надо было долго думать, чтобы по достоинству оценить ход мыслей Дембовича. Идея, возникшая в седой голове старого пройдохи, устраивала его во всех отношениях. Круг, в обмен на обязательство переправить его за кордон, пойдет, пожалуй, на что хочешь. Да, ему можно и просто приказать. Ведь он не знает, какие инструкции на его счет получил Надежда. А провалится, туда и дорога. Болтать он не будет. А центр, если что-нибудь и узнает, то не от Надежды. Где он сейчас? Работает киномехаником в рабочем клубе, в поселке на 7-м километре. Дембович видел, что его идея одобрена, и постепенно успокаивался. Поддерживали с ним связь? Нет. Зароков и это, безусловно, одобрял. Как обнаружили? Я встретил его там же, в клубе, 6 лет. Позвольте... Да, 6 лет назад. Я работал тогда инструктором областного управления культуры, часто ездил по клубам. Мы не разговаривали, но он дал мне знак, что узнал и помнит. Прошлым летом я ездил на 7-й километр, показывался ему, но не разговаривал, даже не подходил близко. Где живет, знаете? Да, я проследил. По-моему, у него семья. Зароков минут подумал. Вот что, Дембович, я вижу, взаимных объяснений не требуется. Надо действовать, и немедленно. Вы сейчас же поедете на этот 7-й километр, найдете Круга. Опасаться и слишком осторожничать, пожалуй, нет нужды. Он давно очистился. Поговорите. Прощупайте его. Может ли он снова взяться за дело? Обо мне пока ничего. Даже и намеков не надо. Само ваше появление будет лучшим намеком. На прощание скажите, что очень скоро увидитесь опять. Через час Дембович приехал в электричке на 7-й километр. Клуб оказался на замке. В квартире, где жил Круг, Дембович нашел лишь парнишку лет 12. Это был сын соседей Круга. Мальчик сказал Дембовичу, что тетя Поля как ушла утром на работу, так и не приходила, что дядя Леня приходил домой обедать, а после обеда, всего с полчаса назад, поехал в город на базу кинопроката за новой картиной. Мальчик объяснил, что всегда спрашивает у дяди Лени, какое будет кино. На этот раз дядя Леня сказал ему, что на сегодняшний фильм дети до 16 лет не допускаются. Он и название сказал, но мальчик не запомнил. Зачем же запоминать, раз не допускаются? Приехав в город, Дембович сел в трамвай 2, чтобы добраться до базы кинопроката. Адрес ему был известен. Дембович очень спешил. Очень хотелось поскорее увидеть Круга, и ему повезло. Не промаячив и 1/4 часа перед воротами базы, возле которых стояли 2 пикапа москвича, он увидел того, кого искал. Леонид Круг, низкорослый, широколицый, появился из проходной с 2 большими кубическими жестяными коробками в руках. От того, что был в стеганой телогрейке, он и сам казался кубическим. Поставив коробки в кузов бежевого пикапа, он огляделся, ища своего шофера. Дембович в этот момент двинулся через дорогу, и Круг обратил на него внимание. Приблизившись, Дембович сказал: «Товарищ, вы не с 7-го километра?» «С 7-го». «Тот, я вижу, как будто знакомый пикапчик». Заметив подходящего к ним шофера, он спросил у Круга: «Не подбросите?» «Нужно хозяина попросить», — сказал Круг и повернулся к шоферу. — Вот тут земляк с нашего седьмого в пассажиры набивается. Ты не против? Шофер, сердитый высокий дяденька, которому в кабине москвича, наверное, было очень тесно, отпер дверцу, закинул ногу в кабину и буркнул неприветливо. — Я-то не против. Замерзнет старик в кузове. Киномеханик сказал: — Ну, ничего, я для компании тоже в кузов сяду, чтоб не обидно одному. — А тут ерунда ехать, — добавил Дембович. — А дело ваше. Захлопнув дверцу, закончил переговоры шофер. С первой минуты, как только они уселись рядом спиной к ветру и машина тронулась, Дембович приступил к делу. Ему было легко начать, ибо он ясно видел, Леонид Круг настолько рад этой встрече, что еле сдерживает себя, чтобы не кинуться в объятия. Прощупывать было решительно ни к чему. Путь был недалекий. Через 10 минут у переезда через железную дорогу Дембович сошел. Прежде чем постучать по кабине, он спросил у Круга, как лучше всего найти его в скором времени, чтобы поговорить более обстоятельно. Круг сказал, что удобнее прийти, как стемнеет, к нему в кинобудку. Помощник он всегда сумеет выставить, благо у того по вечерам частенько бывают назначены свидания. Дембович может прийти в любой день, кроме понедельника, в понедельник выходной. На том они и расстались. Дембович застал Зарокова дома. Тот лежал на кровати поверх одеяла и курил. У него была, как всегда, намечена встреча с Марией, но сейчас не до свиданий, и, проводив Дембовича на 7-й километр, Михаил сходил к телефонам-автоматам, позвонил Марии в парк и сказал, что сегодня прийти не сможет, а почему объяснит при встрече. Внимательный Дембович сразу заметил валявшийся на полу рядом с пепельницей лист бумаги, похожий на телеграмму. Он подошел ближе. Это и была телеграмма. От нее Зароков кивнул. — Можно? Дембович прочел. — Миша, дорогой, какая радость! Не дождусь встречи, срочно позвони любое время суток. Жду, целую тебя, крепко обнимаю, твоя сестра Нина. И в конце 2 телефона, рабочий и домашний. Зароков не дал Дембовичу высказать свои комментарии по этому поводу. Он начал расспрашивать его о Круге. После 9 вечера Зароков отправился на переговорный пункт. Он разговаривал с Ниной ровно 5 минут и вышел из жаркой душной кабины, взъерошенной и потной. Вернувшись домой, Михаил счел излишним передавать Дембовичу содержание этого разговора. Да, собственно, и нечего было передавать. Так маловразумительный обмен бессвязными репликами, неудивительный между людьми, которые не виделись 20 лет.